Глава 10. Проголодавшись, он решил зайти перекусить в ресторан, тем более, что приближалось время обеда. Швейцар вежливо подхватил его шубу. Такая шуба вызывает немедленное уважение к ее обладателю. Метрдотель проводил Рутью к красиво сервированному столу и поинтересовался, что господин хотел бы заказать. Слово «господин» Рутья встречал в Библии. Неужели метрдотель догадался, что Рутья — бог, раз сразу обратился так к обычному посетителю ресторана? Как бы там ни было, Рутья попросил порекомендовать ему закуски, затем заказал суп, бифштекс и бутылку красного вина. Суп, бифштекс и салаты оказались великолепными. Вино тоже очень понравилось Рутье. Оно было настолько восхитительным, что Рутья попросил принести еще бутылку. Услышав просьбу гостя, официант внимательно посмотрел на него, но, не сказав ни слова, отправился выполнять заказ. Пообедав, Рутья расплатился и вышел из ресторана. Он пребывал в прекрасном настроении, чувствуя в голове легкий туман. Рутья решил, что надо будет еще как-нибудь зайти в этот ресторан. Когда Рутья вошел в свой магазин, ему было так хорошо, что хотелось петь. Он чувствовал себя таким же сильным и всемогущим, как дома на небесах. Если бы перед ним была ограда высотой в 5 метров, он легко перепрыгнул бы ее. Но все же Рутья постарался успокоиться и придать себе важный вид, ведь предстояла встреча с госпожой Мойсандер. Следовало проверить, убрала ли она в магазине. Госпожа Мойсандер с кислой миной в расслабленной позе сидела на диване. Стоило Рутье войти, как она вскочила и принялась поливать его руганью, выбирая крайне неприятные слова и выражения. Рутья коротко поинтересовался, выполнила ли она его указания. «Нет, магазин был по-прежнему не убран. Можешь собирать вещи и идти, ты уволена». Госпожа Мойсандер остолбенела. Она же сама в течение последних лет угрожала ему, что уволится и расскажет о бухгалтерских нарушениях Самса всему белому свету и особенно налоговому инспектору, и теперь Самса ее выставляет. Он вообще соображает, что творит? Госпожа Мойсандер шипела от возмущения. Она кричала сиплым голосом, что принесла всю свою жизнь в жертву Самсе, что он свел ее с ума своими выходками, что он забыл, что ли, те ночи ее ласки, когда он принудил бедную мать-одиночку спать с ним, а что он скажет налоговому инспектору. Разве Самса забыл, что бухгалтерские документы антикварного магазина ни за что не выдержат серьезной проверки? Затем госпожа Мойсандер поинтересовалась ледяным тоном, может, господин Ройкайнен потерял остатки разума, раз осмелился заговорить с ней об увольнении. Рутья был непреклонен. Он терпеть не может бездельников. К тому же магазин приносит одни убытки. Можешь идти, раз работа тебе не нравится. Госпожа Мойсандер принялась истерически визжать и ругаться. Она схватила со стены прялку и принялась колотить ею хозяина. Рутья от неожиданности сделал несколько шагов назад, и в этот момент в магазин вошел мальчик посыльный, неся сверток со старой одеждой. «Здесь старая одежда господина Ройкайнена. Распишитесь, пожалуйста». Рутья поставил подпись, и когда посыльный ушел, сам вышел из магазина. У него не было ни малейшего желания связываться со вздорной женщиной. Гораздо лучше, не торопясь прогуляться по городу и подумать о том, как приступить к распространению истинной веры в этой стране. Госпожа Мойсандер осталась в магазине одна. Она была потрясена. Кажется, Самса говорил всерьез. Но госпожа Мойсандер никому не позволит так с собой обращаться ни за что. Она стала размышлять, что предпринять. Может и правда распустить слухи о похотливом владельце антикварного магазина, который воспользовался доверчивостью невинной матери-одиночки. Ну и кому до этого будет дело? Какие доказательства плохих намерений Самсы она сможет представить? Никаких. Ее испорченные нервы – плод ее же характера, о них не стоит и говорить. Самсе действительно нечего бояться. Да и вообще он как-то изменился, словно другой человек. Исчезли страх и приниженность. Госпожа Мойсандер не могла понять, что произошло. Самса словно выскользнул из ее рук. Еще пару дней назад он, как игрушечный болванчик, выполнял все, что она велела. а сегодня превратился в холодного и жестокого человека, будто это был не он. Единственным средством, с помощью которого она еще как-то могла держать его в своих руках, был шантаж обращением к налоговому инспектору. Госпожа Мойсендер прекрасно знала, что счета магазина не вынесут официальной проверки. Она и сама в них здорово путалась. Работодатель давно не производил отчисления в социальный фонд, не платил некоторые налоги, а кое-какие сделки шли мимо кассы. Такая неразбериха часто творилась в магазинах, торгующих старинными вещами, но, тем не менее, это сурово каралось по закону. Госпожа Мойсендер взяла тряпку и принялась вытирать со старой мебели пыль. Ей не нравилось это занятие, тем более, что в душе бушевало пламя мести. Внезапно она приняла решение и, швырнув тряпку в угол, схватила телефон и набрала номер налоговой инспекции. На ее лице сияла холодная мстительная улыбка. Инспектор Хелина Суваскорпи, женщина, ведущая дела их магазина, в данный момент отсутствовала в офисе. Госпожа Мойсендер с яростью швырнула трубку и снова взялась за тряпку, не переставая мучительно думать, как же выкрутиться из сложной ситуации. А что, если Сампса и в самом деле решит ее уволить? Куда тогда идти? Счастливым, беззаботным дням в тишине антикварного магазина придет конец, она станет безработной. Если удастся найти другое рабочее место, ей придется выполнять какую-нибудь тяжелую работу. Рутья шел по улице Меримиен Хенкатту в сторону парка Пуна-Нотко. В глубине парка возвышалась церковь святого Иоанна. Сын бога грома спросил у молоденькой девушки, сгребающей граблями траву в парке: «Скажите, что это за здание, церковь?» «Не знаю, наверное, какая-то церковь», — ответила девушка, устремляя взгляд на здание. Рутья поинтересовался, знает ли девушка, каким богам там молятся. «Понятия не имею, я вообще этим не интересуюсь». Рутья оставил ее в покое, видно, молодежь совсем далека от церкви, раз даже те, кто убирает парк у подножия церкви, понятия не имеют, что это за храм. Рутья решил вернуться в магазин. Рутья устал и задумался о том, что надо бы попросить госпожу Мойсендер постелить ему в задней комнате магазина. Сампса говорил, что там есть все, что нужно. «Смотри-ка, похоже, ты все-таки немного прибрала», — воскликнул Рутья, заходя в магазин. «Теперь можешь постелить мне, я останусь на ночь». Госпожа Мойсендер неохотно принялась стелить постель. С чувством глубокой обиды и унижения она расстелила простыню и швырнула подушку. И тут у нее в голове созрел дьявольский план. Она разложила диван и постелила постель на двоих. После этого заявила начальнику, изучавшему бухгалтерские книги, что тоже решила переночевать в магазине. Сказала, что у нее в доме ремонт, а идти ночевать в гостиницу нет ни малейшего желания. Разумеется, это было ложью. «Мы же с тобой и раньше спали вместе. Ты не раз меня насиловал, помнишь, Сампса?» Рутья ответил, что он не может всего упомнить, и снова уткнулся в бухгалтерскую отчетность. Да, Сампса натащил много добра в свой магазин. На складе числилось 200 прялок, 12 карманных часов, 6 старинных маслобоек, более 200 различных бутылок и склянок, 3 серебряных подсвечника, 15 неполных сервизов и пара кувшинов. Все эти предметы были вписаны аккуратным убористым почерком в амбарную книгу. Напротив проданных предметов стояла пометка. Вечером Рутья отправился в ресторан и выпил бутылку белого вина. Он заметил, что стоит ему выпить, как на душе становится легко и весело, и подумал, что надо предложить и на небеса поставлять вино и хорошую еду. Да и вообще, хорошо бы открыть на небесах пару ресторанов. А водяные и гномы могли бы работать официантами. А из преисподней можно было бы позвать пару чертей работать швейцарами. Жаль, только боги, в отличие от людей, не испытывают жажды и голода. Постелив, госпожа Мойсендер отправилась в ванную. Женщина рассматривала себя в зеркало и думала, может ли она вызвать у мужчины интерес. Надо попробовать на Сампсе, тем более, что этого требует ситуация. Госпожа Мойсендер уже забыла, когда в последний раз пользовалась косметикой. Из зеркала на нее смотрела женщина с прямыми свисающими волосами, с синими кругами под глазами и морщинами на лбу. Она порылась в сумочке в надежде найти там хоть какую-нибудь косметику. Почти ничего не было, скудные остатки. Кое-как намазавшись, госпожа Мойсендер взглянула в зеркало, лучше не стало. Но это не заставило госпожу Мойсендер отступиться от плана. Если не удастся завоевать Самсу в постели, придется сдать его налоговому инспектору. «Я хочу сходить в магазин», — заявила госпожа Мойсендер, вернувшемуся из ресторана Рутье. И она и в самом деле отправилась в магазин, в лавку, торговавшую косметикой. Госпожа Мойсендер накупила массу всего, а на обратном пути зашла в парикмахерскую и разжилась кудрявым париком. Снова закрывшись в ванной, она принялась намазывать купленным в лавке, одновременно раздумывая, стоит ли еще на месте спираль. Через 2 часа напряженной работы над собой госпожа Мойсендер изменилась совершенно. Исчезла состарившаяся продавщица с бледной кожей и обгрызенными ногтями. На ее месте появилась невероятная красавица. С пышно взбитыми локонами, сияющими глазами и ослепительной улыбкой госпожа Мойсендер вошла в спальню. Рутья как раз готовился ко сну. Госпожа Мойсендер погасила верхний свет, зажгла свечу в старинном подсвечнике и, подойдя к постели, начала медленно раздеваться. Она двигалась осторожно и словно дразнила Рутью. Тот взглянул на женщину и заметил, что она раскрасила себя. Самса говорил об этом. «Иногда женщины себя красят. Ну ладно». В конце концов, накрашенная госпожа Мойсендер не так уж плохо выглядит, особенно в неверном свете свечи. «Ты как-то сказал, что у меня упругая грудь», — прошептала госпожа Мойсендер. Рутья приподнялся в постели, чтобы получше рассмотреть. 2 груди, 2 соска, как и положено у женщин. Что все это значит? Разве госпожа Мойсендер не собирается ложиться спать? Голая Мойсендер тем временем присела на постель. Теперь она раскачивалась всем телом. Рутья с изумлением смотрел. Ни о чем подобном Самса не рассказывал. Рутья судорожно размышлял. Возможно, такой ритуал мужчины и женщины исполняют перед тем, как лечь спать. Может, ему следует сделать то же самое? Раз так принято, значит, так и надо делать. Рутья поднялся, снял пижаму и принялся раскачиваться. Ему было немного смешно. «Но если надо...» Госпожа Мойсендер дунула на свечку и юркнула под одеяло, решительно потянув Рутью за собой. Он с удовлетворением решил, что сделал все правильно, и теперь можно спать. Не тут-то было. Оказалось, это только первая часть ритуала. Госпожа Мойсендер взяла в руки божественный член и принялась ритмично дергать его туда-сюда. А когда он затвердел, сунула его куда положено. Кряхтя и охая, сын бога грома осознал, что теперь ему придется вынести ночной ритуал до конца. С изумлением он заметил, что его тело двигается в особом ритме. Он начал подергиваться и ерзать туда-сюда. Госпожа Мойсендер под ним двигалась в такт с ним. Было так хорошо, что хотелось кричать от радости. Затем из него изверглась какая-то жидкость. Он почувствовал нестерпимое удовольствие и обессиленно откинулся в сторону. На этом ночной ритуал, казалось, завершился. Женщина лежала, раскинувшись и тяжело дыша. Тут Рутья решил, что теперь уже можно спать. Под утро госпожа Мойсендер разбудила Самсу. Она зашептала в ухо сыну бога грома. «Послушай, Самса, это было просто божественно. Давай больше не будем ссориться. Давай лучше просто будем партнерами, а?» «Если будешь как следует выполнять свою работу, можешь остаться», — сонно прошептал Рутья. «Послушай, Самса, зачем ты снова вредничаешь? Я же все делала как обычно». «Но теперь у тебя будут новые задачи. Ты будешь писать для меня речи. Может, из тебя даже выйдет мой ученик, время покажет. В Финляндии грядет религиозная реформа. Скоро все забудут христианских святых и станут служить старинным финским богам. Я позже скажу, что тебе надо будет делать, а пока... «Спи». Но госпожа Мойсендер не желала спать. «Что ты несешь? Самса, Ройкайнен, с ума сошел?» Самса с раздражением поднялся и сообщил госпоже Мойсендер, что он вовсе никакой не Самса, Ройкайнен, как все думают, а бог, настоящий финский бог Рутья. «Я сын бога грома, запомни, это женщина. А теперь спи». Его глаза полыхали синим пламенем в темноте комнаты. Госпожа Мойсендер испуганно вскочила и произнесла дрожащим голосом: «Я сейчас. Я позвоню в больницу Эспериа. Не злись, пожалуйста, они скоро приедут». Рутья не желал слушать глупости. Нравоучительным тоном он рассказал про собрание на небесах, про то, как его решили отправить на землю, выяснять, как обстоят дела с верой, и обратить финнов в правильную религию. Рассказал, что настоящий Сампса Ройкайнен в Пентеле читает книги и ремонтирует старые прялки. Но выглядит он как сын бога грома и одет в медвежью шкуру. А с ней в постели настоящий сын бога грома. Я спустился на землю на молнии. Потом встретил Сампсу, и мы обменялись телами, так что я бог в человечьем обличье, а Сампса — человек в облике бога. Так вот зачем ты купил волчью шубу? Типа в бога превратился? Да ты просто сошел с ума. Она забилась в дальний угол комнаты. Может, Сампса стал оборотнем? Он и так какой-то другой, а теперь еще утверждает, что превратился в бога. Госпожа Мойсендер и раньше сталкивалась с больными на голову людьми и знала, что с ними нельзя вступать в беседы. Она быстро оделась, ни секунды не желая оставаться в одной комнате с сумасшедшим в звериной шкуре. Как ошпаренная женщина выскочила из дома и, не останавливаясь, пробежала два квартала, прежде чем слегка успокоилась и принялась искать такси. Вбежав домой, госпожа Мойсендер закрыла дверь на все замки. Она понимала, что больше ни за что не вернется в антикварный магазин. Она не желала работать у сумасшедшего. Это было не только опасно, но и унизительно. Госпожу Мойсендер трясло от ужаса, когда она думала о том, что в ее чрево попало семя оборотня, что она отдалась сумасшедшему, который считал себя сыном какого-то бога грома. Госпожа Мойсендер не смогла сомкнуть глаз, и лишь когда встало солнце, и на улице загрохотали трамваи, ей удалось ненадолго вздремнуть. Лишь к середине дня госпожа Мойсендер вернулась в способность соображать. У нее больше нет работы. Может, все-таки стоит сдать его налоговому инспектору? Этот сумасшедший испортил всю ее жизнь, и ему придется дорого заплатить. А еще пыль заставил вытирать. Гадость какая! Госпожа Мойсендер схватилась за телефонную трубку. Уверенным движением она набрала номер налоговой полиции. Ответила инспектор Суваскорпи. Стараясь говорить спокойным и деловым тоном, госпожа Мойсендер рассказала, что счета антикварного магазина Ронкайнена находятся в беспорядке. Инспектор поблагодарила ее и пообещала в ближайшее время встретиться с хозяином магазина. Вешая трубку, госпожа Мойсендер кровожадно улыбалась. Еще пару мгновений она смаковала в воображении сцену сначала допроса Сампса в налоговой полиции, а потом, как его тащат в тюрьму. Тут она вспомнила полыхание синих глаз, безумные речи, увидела волчью шубу и снова покрылась холодным потом от ужаса, хотя на дворе ярко светило солнце, и страшный оборотень находился далеко.